Глава 42. Как будто поездка оказалась не слишком утомительной. Обошлось без встречного огненного шквала и потерь. Но Джек чувствовал себя изможденным. У пехотинцев было двое легкораненых, но они остались в строю. И после возвращения на базу пошли на футбол в качестве болельщиков. Джек сходил с полотенцем к умывальнику и, чтобы снять накопившееся напряжение, до пояса обмылся самой холодной водой из кулера и растерся сложенными в четверо полотенцами. Когда он возвращался, предвкушая плотный и изысканный обед, со стороны ангара, в котором расположился прибывший утром комендантский взвод, показался сержант Шойбле. Он шел очень быстро, временами переходя на бег, и что-то бормотал себе под нос. «Что случилось, Петер?» – спросил Джек, останавливаясь, но Шойбле его не заметил. «Я вам покажу, предателя говнюки! Я вам покажу!» Продолжая бурчать, он скрылся в ангаре. Джек пожал плечами и пошел следом. Ни о чем, кроме обеда и отдыха, думать не хотелось. Сегодня он позволил Хиршу самому составить меню. Так было интереснее. Правда, Тедди обычно подсовывал на десерт овсяный пудинг, который любил за схожесть со вкусом печенья. Но Джек был не в обиде, ведь что касалось первых блюд, Хирш всегда шел ему навстречу. Накануне днем он даже вскрыл банку с супом из морских гребешков. Джек их ни разу не пробовал, Хирш тоже. Сдернули чеку, банка разогрелась, сняли крышку и... сморщили носы. Суп вонял протухшими водорослями, и есть его они не смогли. Да размышлять на эту тему Джек не успел. Из ворот выскочил Грей Шойбле и поскакал к ангару комендантского взвода. «Ах, вот оно что!» – догадался Джек, комкая полотенце. Оставалось надеяться, что Шойбле завелся не всерьез. Не то последствия могли оказаться серьезными. Вскоре из ангара комендантов стали с воплями выскакивать солдаты. Кто в одних штанах, кто в трусах. Кто-то спасал ранец с чем-то ценным, другие выбегали налегке. Последним, слегка прихрамывая, проскакал командир взвода, а уже за ним показался виновник торжества. За опорой Грея волочилась веревка от палатки, и робот принялся как коршун сгонять солдат в кучу, моментально настигая и возвращая обратно даже самых шустрых. Состязаться с быстроногим Греем было бессмысленно. Один лишь ком взвода сумел как-то улизнуть и побежал к главному ангару. То ли спасаться, то ли жаловаться. Но, увидев Джека, перешел на шаг, а, подойдя ближе, и вовсе остановился. «Но и зачем ты человека обидел?» С укором спросил Джек. Лейтенант пожал плечами и вздохнул. «Это он тебе сказал?» «Нет, но я понял». «Это я виноват. Я сказал, ты водишься с Тардионами, это недостойно, ну и все такое». «Так мы ж здесь не по своей воле. Мы все под приказом, и ты тоже». «Да, но он бы мог, выполнять приказы более формально». «А откуда ты знаешь, как он выполнял приказы, формально или нет?» «Так он сам к нам приперся и стал рассказывать, какие хорошие парни эти Тардионы, то есть вы». «А мы что, плохие?» «Вы наши враги». «Все закончилось, ты в курсе?» «Закончилось или нет, а такие дела быстро не решаются», сказал лейтенант и отдернул куртку. «Он человек без стержня. Он сразу принял вашу сторону, как будто вы победители. А это не так». «Он принял нашу сторону, потому что мы вместе дрались против станций. Мы охотились за группой, где был Шойбле. А потом станции стали охотиться на всех нас. И мы приняли бой на болоте. Арконы прикрывали нас, а мы их. А потом прилетели ваши лаунчи и не стали утюжить нас, а сожгли станции». «И если бы не этот удар, ни мы, ни группа арконов не выжили бы. Вот и вся дружба, господин лейтенант. Вот и все предательство». Тем временем Шойбле окончательно согнал солдат взвода в кучу и носился на Грея вокруг них, выкрикивая из-за приоткрытой двери оскорбления. «Да, похоже, я должен извиниться перед ним», — сказал лейтенант. «Вот только как?» «Снимите куртку, держите как флаг и идите на переговоры». «А если он, наоборот, рассвирепеет?» «Тогда скажите, что мы с Хиршем приглашаем его на обед. Это его остудит, я думаю».